На том я и закончил, но вижу на лицах собравшихся этакую усмешку. Говорить-то, мол, каждый мастер. Поэтому я добавил. Мы приехали не только словесно опытом поделиться, но также поиск на вашем участке провести. После этого, думаю, еще лучше будет совместно разобрать, как правильнее всего организовать поиск. Хозяева переглянулись. Ага, значит, сами попробуйте. Ну что ж, посмотрим, как после заговорите. Но мы чувствовали себя не в гостях. Да и какие тут гости? Нам ведь не показные занятия на учебном поле предстояли. Подготовку начали с самих себя. Четко распределили между собой обязанности, тщательно подогнали снаряжение, чтобы ни единого звука оно не производило. Перед тем, как отправиться в поиск, я всегда произвожу самый строгий осмотр бойцов, заставляя их бегать, прыгать, и только после того, как убеждаюсь, что все это происходит в полной тишине, подаю команду двигаться. Взвод вышел к переднему краю. Разведчики замаскировались и стали наблюдать за противником. Перед нами была небольшая высота, через которую мы и решили напасть на немцев. В первую же ночь нам удалось установить, что на высоте расположился станковый пулемет, а за высотой несколько минометов. Подступы к высоте немцы заминировали и опутали колючей проволокой. С исходного рубежа двинулись так. Впереди ползли саперы, за ними группа обеспечения, одно отделение, которая должна была прикрывать огнем работу саперов, и группа поддержки, тоже одно отделение. Группа захвата в 5 человек, ее возглавлял я сам. Следовало несколько сзади. Ползли очень тихо. Благополучно разминировали участок и прорезали проход в проволочном заграждении. Группа обеспечения отошла влево. Ее задача теперь состояла в том, чтобы немедленно в случае нужды прийти на помощь группе захвата. Группа же поддержки подалась вправо. Таким образом, группы обеспечения и поддержки образовали проход, вроде коридора, в который и поползла по-простонски моя группа захвата. Теперь все дело решали быстрота и натиск. То, над чем раньше можно было раздумывать хоть несколько часов, теперь надо было решать в течение секунд. Занимая указанную ей позицию, группа обеспечения все же произвела какой-то шум. Немцы немедленно осветили местность ракетами. Мы застыли на месте, плотно прижимаясь к земле. Раздалась пулеметная очередь. Положение обострилось. Однако заработавший пулемет ободрил нас. Наконец-то он выдал себя окончательно. Теперь стало ясно видно, где он расположен. А главное, мы увидели по следу трассирующих пуль, которыми он бил, куда он был нацелен — на лощинку. Я облегченно вздохнул. Нам удалось отвлечь внимание немцев. Они расстреливали чучело, установленное в лощине Перегудовым. Немцы были заняты этим всецело. Налет моей группы захвата, произведенный с другой стороны, оказался для них неожиданностью. Правда, они пытались защищаться автоматами. Один даже побежал было по ходу сообщения, намереваясь, видимо, донести о случившемся. Но бойцы из группы обеспечения своевременно перехватили его. В короткой схватке моя группа двух немцев уничтожила, а двух пленила. После этого, не задерживаясь ни минуты, мы бегом вернулись назад, но не тем путем, по которому шли туда, а по лощине. Мы проделали это не только потому, что идти лощиной было теперь безопасно. Мы всегда возвращались из поиска другим путем, чтобы сбить противника с толку. В то время как моя группа захвата возвращалась с пленными, группа поддержки вела огонь по пулемету, бившему с высоты. Группа же обеспечения, подобрав раненого из группы захвата, тоже начала отход. Последний, прикрываясь огнем, отошла группа поддержки. Так закончился наш поиск. На прощание я посоветовал разведчикам, к которым мы приехали на гастроли, всегда думайте над тем, как незаметно подобраться к врагу и внезапно наскочить на него. Чем меньше людей участвуют в поиске, тем лучше. Шуму произведут меньше. В группу захвата берите троих, самое большее — пятерых ловких ребят. Вполне достаточно. Но только что ребята действительно были орлы. Теперь они смотрели на нас по-другому, с доверием и восторгом. Они от души нас благодарили. Особенно запомнился белокурый курносый боец, который восторженно смотрел на всех нас и горячо прощался с нами. Не раз наш взвод действовал в поиске и без выстрела, только холодным оружием. Помню, как-то, переправившись через реку Аку, мы осторожно пошли в тыл к немцам. Вдруг услышали музыку. Кто-то из немцев играл на баяне. Я отправился вперед вдвоем с Потекаевым. Сильный, ловкий Потекаев особенно отличался своим умением в мгновение ока снимать немецких часовых. Его у нас так в шутку и звали. Часовых дел мастер. Вскоре мы с ним заметили немца, который, прохаживаясь по дорожке, браво насвистывал в такт музыки. Это был часовой. Потекаев подполз к дорожке, дождался, пока немец поравнялся с ним, и в тот же момент помог ему закончить все счеты с жизнью. А я, не теряя времени, вскочил в землянку, крикнул «Хэнде-хох!» и изготовил автомат к стрельбе. Музыкант, как впоследствии выяснилось, командир батальона, от неожиданности даже инструмент на пол уронил. Короче говоря, вместе с двумя офицерами, которых он развлекал, мы его в ту же ночь доставили в штаб нашей армии. Видимо, майор-музыкант оказался важным языком. Сам генерал-полковник, товарищ Белов, вызвал тогда к себе весь наш взвод, поблагодарил за образцовое выполнение задания. Или еще один пример. Сидим мы однажды в засаде, ждем немцев спереди. А не возьми, да и появись с противоположной стороны. Благо, мы хорошо организовали наблюдение. Два бойца зорко смотрели с деревьев. Заметили и мне. Я тотчас же сам забрался на дерево. Смотрю. От канавы идет одна группа солдат,